Глава 35. Быстро найти средство передвижения гоблину не удалось. В отличие от родной России, где после какого-нибудь ЧП, несмотря на возможную опасность, собиралась толпа зевак, здесь люди, и не только люди, относились к своей жизни с большей осторожностью. Улица, на которой мы находились, словно вымерла, и первыми на место происшествия прибыла тройка стражников, вооруженных мечами. Впрочем, оружие они сразу обнажать не стали. «Что тут происходит?» — поинтересовался у меня старший тройки. «Нападение на боевого мага», — спокойно ответил, показывая на Сею. «Срочно требуется госпитализация». «Вы ей кто?» — осмотрев девушку, спросил стражник. Остальные двое в это время важно крутили головами из стороны в сторону. «Она меня охраняла, и ей срочно требуется целитель». «То есть нападение было на вас, а не на нее?» — внимательно посмотрел на меня стражник. «Да какая разница?» — начиная терять терпение, прорычал я. «Ей срочно нужна помощь, вы это понимаете?» «Не надо нервничать!» Положив руку на рукоять меча, тоже повысил он голос. «Сейчас прибудет дознаватель и во всем разберется, а пока извольте представиться и рассказать все по порядку». В это время раздался стук копыт, и из-за угла вывернула открытая повозка. В ней, рядом с выпучившим глаза бородатым кучером, сидел Саласан и угрожал ему мечом. Стражники от такой картины на секунду зависли, и я атаковал. Ждать дознавателя, как того хотят стражи порядка, не стоит. Похоже, что они, как и наши менты, хотят просто выслужиться, а Сея может и не дожить. И другого выхода в данный момент не было. Первым вырубил стоявшего ко мне спиной командира. Вначале ударил ему ногой под колено, затем, схватив рукой за гребень на шлеме, сильно оттянул голову назад и ударил кулаком в лицо. Силы я не дозировал, поэтому добавлять не требовалось. Двое других только начали оборачиваться. Двумя длинными, больше похожими на прыжки шагами, я приблизился к тому, что стоял справа, и ударил его ногой в прикрытую броней грудь, отчего он отлетел на пару метров назад. Мгновенно развернулся ко второму и нанес боковой удар по ногам. Этот тоже упал, как подкошенный. Хотя почему? Как? Не давая ему опомниться, пробил ногой в лицо. Затем подбежал к первому и повторил с ним ту же процедуру. Все это заняло не более 10 секунд, как раз успела подъехать повозка. Кучер, видя такую расправу над стражниками, совсем побледнел и, кажется, готов был грохнуться в обморок. Я осторожно взял Сею на руки и забрался в повозку. «Гони к академии, быстро!» — приказал кучеру, стараясь устроиться поудобнее, что было довольно сложно. Бородатый, к счастью, спорить не стал, а подстегнул лошадей, и мы помчались. Путь занял 10 минут. Кучер показал себя молодцом и громкими криками распугивал народ из-под колес. На воротах академгородка опять возникли проблемы. Я рассчитывал въехать прямо на территорию и таким образом быстрее добраться до госпиталя, но нам не позволили. Двое дежуривших охранников меня знали, но ни в какую не соглашались пропустить повозку, а я пытался настоять на своем. «Что здесь происходит?» — раздался сзади женский голос. Я резко обернулся, готовясь к очередной схватке, так как вопрос был задан очень требовательным тоном. Обычно так общаются представители власти. Напротив меня стояла миниатюрная черноволосая девушка, симпатичная и молодая. На поясе меч, на рукояти которого лежала изящная ручка. Несмотря на внешнюю молодость, на ее груди красовался знак грандмастера. «А ты еще кто?» — грубо спросил я. «Я Гира, напарница Сеи. Меня назначили охранять господина Терена», — представилась она. «Так вы скажете, что случилось?» «На Сею напали. Объяснять некогда». Говоря это, я опять взял раненую девушку на руки. Проще будет ее так донести, чем спорить с охраной, а вырубать еще и их не хотелось. Похоже, что и так уже проблем нашел по максимуму. «Я несу ее в госпиталь. Найди кого-нибудь из начальства и доложи. Саласан, за мной». Гира спорить и задавать ненужных вопросов не стала, а сразу развернулась и куда-то побежала. «Умница девочка». Я с Сеей на руках и гоблином, который все еще сжимал обнаженный меч, направился к калитке. «Оплатить кто будет?» — неожиданно подал голос кучер. «Черт, совсем про него забыл. Парни!» — обратился к охранникам. «Если не сложно, расплатитесь с ним, а я потом отдам». И, не дожидаясь ответа, побежал в сторону госпиталя. «Саласан, забеги к мессиру Энакру!» — через некоторое время приказал я гоблину. «Скажи, что я срочно прошу его прийти в госпиталь». Зеленый кивнул и свернул в сторону. Когда я уже забегал в госпиталь, Сия на моих руках дернулась и застонала. «Тихо, девочка, чуть-чуть осталось. Сейчас тебе помогут», — прошептал я, открывая ногой дверь. В просторном холле, как и в прошлый раз, сидела старушка-вахтерша. «Иоланда на месте?» «Да, господин», — кивнула та. Добежав до нужной двери, все так же ногой попытался ее открыть, но немного не рассчитал. Она, похоже, была закрыта на замок и после удара просто упала внутрь помещения. «Какого темного бога ты творишь, Макс?» — перепуганно завопила вскочившая из-за стола Иоланда. «Нужна твоя помощь». Не обращая внимания на крики, подошел к кушетке и положил на нее девушку. «Извини за дверь, я нечаянно». «Что с ней?» Целительница наклонилась над Сией и стала водить перед ее лицом руками. Напал маг. Несколько раз ударил огненным шаром. Последнего удара защита не выдержала, и она потеряла сознание. Коротко обрисовал я ситуацию. «А кто она тебе? Не прекращая обследовать девушку? Или что она там делает?» Поинтересовалась Иоланда. «Просто знакомая», — пожимаю плечами. «И из-за просто знакомой ты вышибаешь двери ногами?» — ехидно спросила целительница. «Я еще и со стражей из-за нее подрался», — не менее ехидно ответил я. «Какое ей вообще до этого дело? Меня она отшила». «Или нет?» «А что?» «Да нет, ничего», — пожала она плечами, а потом с улыбкой взглянула на меня. «Просто пытаюсь представить, что ты можешь сделать ради непростой знакомой». «Надо было соглашаться на свидание, тогда бы узнала», — мстительно сказал я. «Я подумаю», — улыбнувшись, неожиданно сказала Иоланда. «А сейчас иди в коридор и не мешай мне». «Хорошо», — согласился. По опыту знал, что врачам мешать не надо, они от этого злыми становились. «Только скажи, что с ней?» «С твоей просто знакомой все будет нормально. Иди и дверь на место поставь». Кое-как приладив на положенное место дверь, и подозревая, что простоит она до следующего открытия, я вышел в коридор и присел в одно из стоявших там кресел. Интересно, что же будет дальше? Я как-никак на стражу напал. Если предположить, что эти уроды такие же, как родные менты, а после их действий в это охотно верится, то ждут меня большие проблемы. Да и помимо нападения пару статей можно впаять. За убийство троих неизвестных, за то, что скрылся с места преступления. Придумать много чего можно. Жалко, что не удалось уехать до их появления. Так и сидел я, размышляя о грустном, пока не появился Маркус.